Часть третья. Душа к возвышенной душе твоей летела. Стихотворение русских поэтов XIX века, посвященные Василию Андреевичу Жуковскому. Андрей Иванович Тургенев. Жуковскому. Смиренной жизни путь цветами устилая, живи, мой милый друг, судьбу благословляя, и век любимцем будь ее. Блаженство вольности, любви, уединенье и муз святые вдохновенья проникнут сладостью все бытие твое. А мне судьба велит за счастьем гоняться, искать его, не находить, но я не буду с ней считаться, коль будешь ты меня любить. 1803 год. Петр Андреевич Вяземский. Послание к Жуковскому из Москвы в конце 1812 года. Итак, мой друг, увидимся мы вновь в Москве, всегда священной нам и милой. В ней знали мы и дружбу, и любовь, и счастье в ней дни наши золотило. И с детства, друг, для нас была она святилищем дорогих воспоминаний, протекших бед, веселий, слез, желаний. Здесь повесть нам везде оживлена. Здесь красится дней наших старина, дней юности и ясных, и веселых, мелькнувших нам едва и отлетел их. Но что теперь твой встретит мрачный взгляд в столице сей и мира, и отрад? Ряды могил, развалин обгорелых, и цепь полей пустых, осиротелых, следы врагов, злодейства гнусных чад. Наук, забав и роскоши столица, издревле край любви и красоты, есть ныне край страданий, нищеты. Здесь бедная скитается вдовица, там слышен вопль младенца-сироты. Их зрит в слезах румяная денница, и ночи мрак их застает в слезах. А там старик, прибредший на клюках, на хладный пепл родного пепелища, не узнает знакомого жилища, где он мечтал сном вечности заснуть, склонив главу на милой чере грудь. Теперь один он молит дланью нищей последнего приюта на кладбище, да будет тих его кончины час. Пускай мечты его обманут муку, пусть слышится ему дочерний глаз, пусть в гроб сходя он мнит подать ей руку. Счастлив, мой друг, кто мрачных сих картин, сих ужасов и бедствий удаленный, из строгих уз семейных отчужденный, своей судьбы единый властелин, летит теперь отмщением вдохновенный, под знамена карающих дружин. Счастлив, кто меч отчизне посвященный подъял за прах родных, за дом царей, за смерть в боях утраченных друзей. И роковым постигнутый ударом он скажет, свой смыкая мутный взор: «Москва, я твой питомец с юных пор, и смерть моя тебе последним даром. Я жду тебя, товарищ милый мой, и по местам унынью посвященным мы медленно пойдем рука с рукой бродить мечтам, предавшись потаенным. Здесь тускло зари пылающий венец, здесь мрачен день в краю опустошений, и скорби сын развален сих жилец. Склоня чело, объятый думой гений гласит на них протяжно: нет Москвы. И хладный прах, и рухнувшие своды, и древний Кремль, и ропотные воды ужасный сей исполнены молвы. 1813 год. К Тиртею славян. Давно ли ты среди грозы военной, Тиртей славян, на лире вдохновенный, победу пел перед вождем побед и лаврами его означил след? Давно ли ты, воспламеня с героем, воспел его с бестрепетным покоем, стоящего пред трепетным врагом? О, сколь тебе прекрасен перед строем казался он с израненным челом! И ты прочел в священном упоенье на сем челе судьбины приговор, успех вождя и пришлица позор, и ты предрек грядущих дней явленье. Но где тобой обещанный возврат? Где вождь побед? Увы, и старый млад, предупредя дрожащий луч денницы, во сретенье к нему не поспешат, не окружат победной колесницы, и спасший их от мстительной десницы к устам своим не поднесут стократ. И каждый шаг его не огласят языком чувств, хвалою благодарны. Не придет сей желанный нами день, внезапно смерть простерла ночь и тень на путь вождя, путь славы лучезарной. Спасенье муж свой зоркий взгляд смежил и тесный гроб великого вместил. Обвей свою ты кипарисом лиру, Тиртей славян, и прах священный миру, да песнь твоя проводит в мрачный свод, и тень его с безоблачных высот, склонясь на глаз знакомых песнопений, твой будет щит и вдохновенье, гений. 1813 год. Тиртей, поэт Спарты, древнегреческой республики, воодушевлявший воинов своими песнями. Тиртеем славян вяземский называет Жуковского в связи с его знаменитой кантатой 1812 года «Певец восстания русских воинов». Внезапно смерть простерла ночь и тень. Михаил Илларионович Кутузов скончался 16 апреля 1813 года во время заграничного похода. Песнь на день рождения Василия Андреевича Жуковского. В этот день дал Бог нам друга, и нам праздник этот день. Пусть кругом снега и вьюга, и январской ночи тень. Ты в Ельгорский, влага и юга, кубок северный напень. Все мы выпьем, все мы вскроем дно сердец и кубка в дно в честь того, кого запоем полюбили мы давно. Будь наш тост ему отраден, и от города Петра пусть отгрянет в Баден-Баден наше русское ура. Он чудесный дар имеет всех нас спаивать кругом. Душу он душою греет, ум чарует он умом, и волшебно слух лелеет упоительным стихом. И под старость духом юный он все тот же чародей, сладкой песнью дышат струны, и душа полна лучей. Будь наш тост ему отраден, и от города Петра пусть отгрянет в Баден-Баден наше русское ура. Нас судьбы размежевали, брошен он в чужой конец, но нас чувства с ним связали, но он сердцем нам близнец. Ни разлуки нет, ни дали для сочувственных сердец, нежной дружбы, тайной силы и судьбе на перелом в нас заочно друг наш милый, и мы жизнью сердца в нем. Будь наш тост ему отраден, и от города Петра пусть отгрянет в Баден-Баден наше русское ура. Тихо радостной тоскою в этот час объятый сам может статься, он мечтою к нам прильнул и внемлет нам, и улыбкой, и слезою откликается друзьям. Радость в нем с печалью спорит, он и счастлив, и грустит, нашим песням молча вторит и друзей благодарит. Будь наш тост ему отраден, и от города Петра пусть отгрянет в Баден-Баден наше русское ура. 1849 год. Василий Львович Пушкин. К Василию Андреевичу Жуковскому. Эпиграф. Всегда было и будет впредь позволено использовать слова, освященные употреблением. Как леса на склоне годы меняют листья и опадают те, что появились прежде, так проходит пора старых слов, и в употреблении цветут и крепнут вновь появившиеся. Гораций, поэтическое искусство. Скажи, любезный друг, какая прибыль в том, что часто я тружусь день целый над стихом? Что Кандельяка я и Дюмарсе читаю, что логике учусь и ясным быть желаю. Какая слава мне за тяжкие труды! Лишь только всякий час себе я жду беды. Стихоморателей здесь скопище упрямо. Не ставлю я нигде ни Сему, ни Оваму. Я, признаюсь, люблю Карамзина читать и в слоге Дмитриеву стараюсь подражать. Кто мыслит правильно, кто мыслит благородно, тот изъясняется приятно и свободно. Славянские слова таланта не дают, и на Парнас они поэта не ведут. Кто русской грамоте, как должно, не учился, напрасно тот писать трагедии пустился. Поэма громкая, в которой плана нет, не песнопение, но сущий только бред. Вот мнение мое. Я в нем не ошибаюсь. И на Горации Депрео ссылаюсь. Они против врагов мне твердый будут щит. Рассудок следовать примерам их велит. Талант нам Феб дает, а вкус дает ученье. Что просвещает ум, питает душу? Чтенье, в чем уверяют нас Паскаль и Боссюэт. В синопсисе того в степенной книге нет. Отечество люблю, язык я русский знаю, но Тредьяковского с Росином не равняю, и Пиндер наших стран тем слогом не писал, каким Баян в свой век героев воспевал. Я прав, и ты со мной, конечно, в том согласен. Но правду говорить безумцам труд напрасен. Я вижу здесь собор безграмотных славян, которыми здесь вкус к изящному попран, против меня теперь рыкающий ужасно, к дружине вопиет наш Балдус велигласно. О, братья мои, зову на помощь вас, ударим на него, и первый буду ас. Кто нам грамматики советует учиться, во тьму кромешную, в гиену погрузиться, и аще смеет кто Карамзина хвалить, наш долг, о людие, злодея истребить. Не бойся, говоришь ты мне, о друг почтенный, не бойся, мрак исчез, настал нам век блаженный. Великий Петр, потом великая жена, которой именем вселенная полна, нам к просвещению, к наукам путь открыли, венчали лаврами и светом озарили. Вергилий и Омер, Софокл и Эврипид, Гораций, Ювенал, Солюстий, Фукидид знакомы стали нам, и к вечной славе россов в охладном севере родился Ломоносов. На лире золотой Державин возгремел, бессмертную в стихах бессмертных он воспел. Любимец Аонит и Фебом вдохновенный представил душеньку в поэме несравненной. Во вкусе час настал великих перемен. Явились Карамзин и Дмитриев Лафонтен, Вот чем все русские должны гордиться ныне. Хвала великому, хвала Екатерине. Пусть клит рецензии тесненью предает. Безумцу вопреки, поэт всегда поэт. Итак, любезный друг, я смело в бой вступаю. В словесности раскол, как должно, осуждаю. Арист душою добр, но автор он дурной, и нам от книг его нет пользы никакой. В странице каждый он слог древний выхваляет, и русским всем словам прямой источник знает, что нужды. Толстый том, где зависть лишь видна, не есть Лагарпов курс, а пагуба одна. В славянском языке и сам я пользу вижу, но вкус я варварский, гоню и ненавижу. В душе своей ношу к изящным любовь, творение без идей мою волнует кровь, слов много затвердить не есть еще ученье. Нам нужны не слова, нам нужно просвещение. 1810 год.